Глава 58. «Катайтесь хорошо, не позорьте меня!» С чисто немецкой лаконичностью настроив нас на выступление и хлопнув каждого по плечу, Лена ушла, а мы остались заканчивать разминку. Соревнования проходили поздно вечером. Мы выступали последними, так что времени на подготовку было достаточно. На лед вышли фигуристы с самым низким рейтингом. Медленно и глубоко дыша, я растягивала мышцы ног. Вчера во время оригинального танца ляжки болели, как от синяков, но на выступлении это никак не отразилось. Нам удалось получить лучшую оценку сезона и оставить россиян далеко позади. Моя заветная мечта была совсем близко. От ее исполнения меня отделяли всего какие-то 4 минуты на льду. Казалось, ничто на свете не может мне помешать. Размявшись, мы отправились переодеваться. Нанося грим, я покрыла лицо бледным тональным кремом и резко выделила скулы. Губы накрасила кроваво-красной помадой. Веки — темными тенями, слегка оттушевав их розовым цветом. Затем надела платье с глубоким фигурным вырезом и пошла искать Хита, чтобы он помог застегнуть ожерелье. Сделанное на заказ бисерное ожерелье-чокер, плотно охватывающее шею, изображало ножевой порез, из которого сочатся капельки крови. Мы танцевали под музыку из фильма «Дракула», но сюжет нашего танца был совсем иным. Я изображала могущественную древнюю вампиршу, а Хит исполнял роль юноши, попавшего к ней в плен. По сценарию я должна была нападать, мучить и соблазнять свою жертву до тех пор, пока несчастный юноша не отведает моей крови, чтобы остаться со мной навечно. У Хита костюм был попроще — фрак на красной подкладке и брюки. Чтобы придать лицу оттенок мертвенной бледности, он подкрашивал веки серыми тенями. Много времени на такой грим не требовалось, поэтому, когда я выходила из раздевалки, Хит обычно уже ждал меня за дверью. Но сегодня его там не было. Теребя в руках ожерелье, я побрела на поиски партнера. В коридоре мне встречались фигуристы, тренеры, обслуживающий персонал, и все они, завидев меня, избегали смотреть в мою сторону. Я поймала на себе взгляд Женевьевы Моро, уже выступившей в первой группе, но та быстро отвела глаза и зашепталась с чешской фигуристкой. Неужто они до сих пор не могут забыть про то дурацкое интервью? Ну ничего, вот победим на Олимпиаде, и у них появится новая тема для разговоров. Из туалета вышла Белла, в гриме, но до сих пор не одетая и с наполовину уложенной прической. У них с Гарретом еще было время, но не так много, как у нас, ведь они выступали раньше. Увидев меня, она заторопилась навстречу. «Привет, ты Хита не видела?» — спросила я. «Нет, после того как... Слушай, помоги, а...» Я протянула ожерелье. «Застежка хитрая, ее надо...» «Кэт!» — у Беллы забегали глаза. «Я должна тебе кое-что сказать». Она прижимала к груди мобильник, и вид у нее был крайне встревоженный. «В чем дело?» «Мне очень жаль», — она протянула телефон. «Вот, посмотри».